Глава вторая. Когда окончательно рассвело, мы были уже далеко от Тихого Плата. Мы — это я, Лин, недовольно топорщивший длинные усы серый кот и мастер Рик Драмт, которого я никак не предполагала заполучить в попутчики. Мэйр, Лок, Родан, кто угодно, только не сильнейший боевой маг Валиона, которому вдруг приспичило подышать свежим воздухом. Опершись спиной на бок развалившегося прямо на земле Ура, я с интересом следила за тем, как Рик умело разводит костер и проворно раздувает искру посреди какого-то сушняка. Причем он был так увлечен своим делом, что совсем не замечал моего интереса и не видел неодобрительных взглядов хранителя, регулярно бросаемых в сторону быстро разгорающегося пламени. Честно говоря, его идея казалась мне довольно дикой. Особенно после того, как всего пару дней назад я доказывала полную ее несостоятельность и советовала магам забыть о ней как о безумной и невыполнимой. Однако вчера Рик был так убедителен и настойчив, так хорошо и гладко излагал аргументы, до того складно и уверенно отметал все возражения, что я подумала, почесала тыковку и решила попробовать. В конце концов, что мы теряем? Дождавшись, когда маг закончит с костром, я осторожно спросила. — Рик, ты хорошо подумал? Мастер Драмт знакомо усмехнулся. — Разве я похож на человека, разбрасывающегося словами направо и налево? — Нет. Но то, что ты предлагаешь... — Невероятно, я знаю. Совершенно спокойно кивнул он, усаживаясь на расстеленный рядом плащ. Потом поднял голову и пристально на меня посмотрел. — Но поверь, Гайды, я смогу это сделать. — Мы почти в центре степи, — проворчал Ур, окидывая мага внимательным взглядом. — Это огромное расстояние, много больше, чем обычно способны перекрыть чародеи. Если бы речь шла о простом портале, я бы, может, еще согласился. Но пространственный коридор... — Понимаю твое недоверие. Чуть кивнул Рик, прекрасно все расслышав. — Но я все рассчитал. Ур хищно прищурился. — Когда, интересно, ты успел? Я размышлял об этом еще тогда, когда речь только зашла о союзе. Совершенно спокойно отозвался маг. Потому что не видела нового способа, который позволил бы армии пересечь степь быстро и безопасно. А именно в этом, если помнишь, и заключалась наша основная проблема. Разумеется, о порталах думали с самого начала, потому что это моментально решило бы все наши трудности. И с расстоянием, и со временем, и даже с нежитью. Сложность в том, что пирамиды слишком сильно нарушают стабильность заклятий, и для того, чтобы преодолеть их воздействие, требуются просто чудовищные затраты энергии, которых у нас и так, если честно, нет. У хранителя скептически дрогнули усы. — Полагаешь, с коридором шансов будет больше? — тактично озвучила я его молчаливый вопрос. — Коридор по определению стабильнее портала. Он, как бы это сказать, тяжелее, что ли? Ну, как если бы ты пыталась пройти по болоту по толстому бревну, вместо легкой соломинки. Соломка, если на нее надавят, легко прогнется и погрузится в топь. А с бревном этот номер уже не пройдет. — Зато и сил на него уходит гораздо больше, — возразила я. — В разы, если я правильно помню разъяснение Дея. Рик кивнул. — Совершенно верно. — И ты думаешь, что сумеешь создать его в одиночку? — недоверчиво уточнила я. — Через половину степи? Да еще удержишь открытым столько времени, сколько потребуется, чтобы прошло такое количество народу? — Нет. — тонко улыбнулся мастер Драмт, заставив нас с Уром ошеломленно моргнуть. — Я намереваюсь проделать это дважды. Сейчас, когда прогорит костер и даст нам хорошие угли, и чуть попозже, когда подойдут с короны и хварды. Не идти же нам отсюда пешком. — Что? Я аж подскочила на месте от возмущения. — Рик, да ты в своем уме? — Нет, конечно, — мысленно фыркнул кот, неприязненно дернув хвостом. — Какой маг в здравом уме замахнется на такое безумство? — А я не собираюсь строить его один. Ничуть не смутился мастер Драмт. — Что значит «не собираешься»? — нахмурилась я. — Мы что, ждем кого-то еще в нашу теплую компанию? Или ты проболтался кому-то из своих друзей? А может, у тебя припасен какой-то сюрприз в рукаве, о котором я не знаю? Прости, Рик, но что-то я опять начинаю сомневаться. Ты убедил нас, что не позднее полудня откроешь для Скорона прямой коридор до Тихого Плата и удержишь его столько времени, сколько потребуется кланам на переход. — Так и есть, — невозмутимо кивнул мастер Драм. — Но для смертного это непосильная задача, — вкрадчиво сказал Ур, словно невзначай выпустив острые когти. Для подобного заклятия требуется как минимум усилие 3 опытных магов. И это тоже верно. Тогда скажи мне, человек, как ты собираешься выполнить свое обещание? Угрожающе зарычал хранитель, выразительно приподнимаясь со своего места. И не зря ли ты тратишь наше драгоценное время? Рик демонстративно сложил руки на груди и бесстрашно заглянул в горящие глаза серого кота. — Нет. И я действительно знаю, как это сделать. Правда, мне понадобится ваша помощь. Я нахмурилась еще сильнее. — Ты собираешься использовать нас в качестве источников силы? — Да. Мягко улыбнулся маг, откинув за спину русую косу. — Другого варианта просто не существует. Но мне показалось, что ты хочешь покончить с этим как можно скорее. А лучшего источника, чем молодая Ишта, просто не придумать. Что скажешь? Ур, поняв, о чем речь, негодующе стопорщил усы. — Гайде, он что, собирается использовать тебя как простую батарейку? — Обалдеть, какие слова ты выучил! — рассеянно отозвалась я, напряженно размышляя. Или подсмотрел у меня в памяти. Впрочем, сравнение более чем верное. Батарейка, да. Пожалуй, ты правильно выразился. Я для Рига сейчас именно батарейка. Но идти по степи пешком очень долго. А людям и нелюдям надо есть и пить, и туалеты, пардон, устраивать. А как рыть ямы под отходы, если все внизу кишит подземными ходами? С полусотни попутчиков я бы что-нибудь придумала, но с 500 000 человек, да еще с оборотнями. Пожалуй, Рик прав, я не все просчитала, когда предлагала свой вариант. — Ты что, согласишься? — тихо ахнул Ур, но я уже тряхнула головой и решительно поднялась. — Конечно! — Гайде! — Нет, Ур! — сухо сказала я, на мгновение обернувшись к коту. — Я об этом как-то не подумала, а он действительно прав. Так рисковать чужими жизнями мы не можем. Первое же ведро помоев, или, прости за подробности, жидкого дерьма, провалившегося в подземелье, вызовет серьезный конфликт с местной нежитью. А о том, что после этого будет с нашей армией, ты сам прекрасно догадаешься. Рик грустно улыбнулся. К сожалению, все так и есть. Хотя я уверен, что даже хварды постарались бы быть максимально аккуратными и терпеливыми. — Нет уж, — фыркнула я, — топать в Неверон по колено в дерьме, когда есть возможность этого избежать. Короче, говори, что надо делать. Такой вариант более интересен, поэтому я готова попробовать. Мастер Драмт нервно хрустнул пальцами. — Конечно, это будет нелегко, но если ты меня поддержишь, то все получится. Вчера я переговорил с парой надежных знакомых. — Каких еще знакомых? Валионцев! Тут же подозрительно прищурился Ур. — Да. Среди скоронов нет магов, умеющих грамотно обращаться с пространством. — Поэтому пришлось... — Извини, Гайде. Виновато покосился Рик. — Ты этого не знала, но мне пришлось кое-кому непрозрачно намекнуть, что, возможно, в скором времени им придется поддержать меня на той стороне степи. — Ты рассказал кому-то о наших планах? — возмущенно вскинулся Ур. — Но я даже не дрогнула. Что ж, этого и следовало ожидать. К кому бы еще он обратился за помощью? Только к своим, в магистерию. Впрочем, надо дослушать. — Пожалуйста, выслушай, — тихо добавил маг, по-своему расценив реакцию Ура и, видимо, решив, что я от него недалеко ушла. Я позвал их по совету Аса и сказал, что хочу опробовать идею пространственного коридора, после чего попросил подхватить основную нить заклятия, чтобы обеспечить заклятию нужную устойчивость. — Кто? Ас? Когда он успел? — Они задавали вопросы? Как можно спокойнее осведомилась я, мысленно прикидывая, чем нам грозит такой поворот событий, и с какой стати Ас мне об этом не сказал. — Конечно. Но мысль о портале слишком сильно завладела умами наших магов. Вопрос состоял лишь в том, что среди них не было дурака, способного начать строить портал изнутри степи, где текут совсем другие энергетические потоки, где гораздо выше стабильность заклятий, где есть, наконец, возможность установить полноценный источник. Понимаешь, о чем я? Я медленно кивнула. Конечно, понимаю. Как показывает опыт, сила воздействия пирамид возрастает тем дальше, чем выше усилия пытающихся пробить этот барьер магов, как маятник. Причем маятник, работающий лишь в одну сторону, по направлению от Неверона. Поэтому строить туда портал было бы верхом безумия. И я именно об этом как раз распиналась на совете. Но никто ведь не предполагал, что у нас появится возможность построить его в обратную сторону. Ведь о моих тесных отношениях с местной нежитью никто тогда не знал. А у меня даже мысли не возникло, что это может помочь. И никто, разумеется, не подумал, что у заклятия жреца есть, оказывается, своя мертвая зона, которую совсем недавно нашел, а теперь предлагал использовать Рик. Проблема в другом. «Насколько ты доверяешь этим людям?» — негромко спросила я, изучающе поглядывая на мага. «Почти как себе», — твердо отозвался он. Ур недобро зашипел. «Подожди злиться!» — покосилась я на недовольного хранителя. А потом снова повернулась к магу. «Ты думаешь, они справятся?» «Они обожают решать всевозможные загадки». А заклятие жреца стало для них настоящим вызовом. Поэтому я уверен, они успели разобраться в записях, и как только начнется возмущение магического фона, перехватят мою нить возле основного лагеря. Я скептически хмыкнула. — Считаешь, они не разболтают о коридоре всем подряд? Или ты забыл, что его величество, будучи неплохим магом, не хуже некоторых способен уловить эти самые возмущения? Но Рик неожиданно улыбнулся. — Да и пусть улавливает. — Что? — изумленно переспросила я, полагая, что ослышалась. — Я еще раз переговорил с Асом, пока ты готовилась к отъезду. Все с той же загадочной улыбкой пояснил маг. — А он, в свою очередь, успел переговорить с господином Ару. И тот, будучи мудрым человеком, подал на редкость простую, но очень хорошую идею, которая позволит не просто грамотно осуществить твою мысль о разделении, но и сделать это красиво. Я недоверчиво хмыкнула. — Надо же, какие тонкости! Ну, давай, раскрывай ваши зловещие планы. Мне уже стало интересно, как вы собираетесь выкручиваться. — А план очень прост, — кашлянул Рик. — Благодаря моим знакомым кое-какая информация все равно очень быстро дойдет до короля. Вернее, даже не так. Эта информация уже до него дошла. Поэтому еще накануне нашего ухода он совершенно точно знал, что мы собираемся открыть пространственный коридор. — И что? — слегка напряглась я. — А то. Когда мы ушли, Ас должен был рассказать об этом остальному совету. Я напряглась еще больше. — Так, мне еще ничего не понятно. Но уже страшно хочется узнать, что дальше. — А дальше все просто, — загадочно улыбнулся маг. — Передав свои чертежи тем магам, про которых я говорил, я случайно не оставил им координат, из которых мы собирались открывать точку входа. Но зато весь остальной процесс расписал в подробностях. И думаю, что эту идею они, если не одобрят, то, по крайней мере, не откажутся попробовать. Времени у них на споры было достаточно. Целая ночь, по прошествии которой они должны были определиться с мнением и дать его величеству точный ответ. Я нахмурилась. — Ладно, допустим, они согласились и со всей ответственностью сообщили королю, что это возможно. Но зачем было подключать остальной совет? Я думала, если мы попытались провернуть это втайне, нам бы никто не поверил. — кашлянул Рик. — Пойми, это же не просто рейд в Харон. Это политика Гайды, в которую, между прочим, вовлечено сразу несколько крупных стран. Как бы нелепо это ни звучало, но после подписания договора о сотрудничестве с Корон-Ол взял на себя очень серьезные обязательства, от которых не может отказаться из-за одних лишь подозрений. Даже ты, будь хоть 100 раз права насчет жреца и Валиона, все равно не сумеешь никого убедить, пока не предоставишь веских доказательств. Однако доказательств, как ты правильно заметила, у нас как раз и нет. А без этого, на фоне тех грандиозных перемен, которые ты же сама и вызвала, любые слова будут выглядеть, прости, смешно. Для Ишты это не солидно, согласись. Я тяжело вздохнула. Соглашусь, куда деваться. Леди Гайды, пожалуй, это мой потолок в политике. Для более сложных интриг я еще не доросла. Просто мне показалось, что так проще. Нет. Поэтому-то Ас и просил совета у главы своего клана. А тот, в свою очередь, очень быстро доказал, что в сложившейся ситуации гораздо легче рассказать о нашем, в смысле, моем, так как о твоем возвращении еще никто не знает, уходе. Более того, наглядно подтвердить возможность осуществления нашей идеи, чем как раз занялись мои старые друзья. Благополучно открыть пространственный коридор — это мы с тобой скоро сделаем. Но пропустить по нему далеко не всех, кто изъявит такое желание. Я тихонько фыркнула. — И как ты себе это представляешь? Будем отсеивать претендентов? Мол, этот подходит, а вон того давайте оставим за бортом? — И кто, как ты думаешь, пойдет по нему первым? — хитро прищурился Рик. — Ас, конечно. Без тени сомнения ответила я. Пальму первенства он никогда никому не отдаст. У Алых это в крови. Вот именно. И думаю, Ара найдет способ убедить Союз, что это самое верное решение. Я кивнула. Хорошо, верю. На Ара в этом деле можно положиться. Но как быть с остальными?